Притча «Мера веса». Жена одного бедного мужчины готовила масло, а он потом продавал его в местную бакалею. Женщина придавала маслу форму круга, вес которого составлял 1 килограмм. Полученная выручка была неплохим подспорьем для семьи. Но однажды бакалейщик стал сомневаться в честности бедняка, продававшего ему масло, и решил взвесить купленные круги. Оказалось, что каждый из них весил не килограмм, а 900 грамм. Это очень рассердило мужчину. На следующее утро, когда тот самый нищий снова пришел в магазин, бакалейщик раздраженно сказал: «Больше не приноси мне свое масло. Я все равно у тебя ничего не куплю, обманщик. Ты мне говорил, что круги весят по килограмму, тогда как на самом деле в них 900 грамм. Я не позволю себя дурить». Бедолага заметно раскис, потупил взгляд и сказал: «У нас, хозяин, нет весов. Мерой мне всегда служил килограмм сахара, который я купил у тебя. По нему мы с женой и делали масло». Мораль. Всегда помни, что твоей мерой будут измерять и тебе.